Только стоит прочесть 3 стиха, чтобы понять эту сторону. Он говорит, как надо встречать несчастье. «Встречая несчастье, не принимай его по капле, проглоти его разом. Глуп тот, кто отведывает его понемногу». Сочинения Макиавелли имели влияние не в одной Италии. В Италии он был признан великим гражданином, проникнутым чувством трагической скорби о гибнущей порабощенной родине. Потому Италия вправе так высоко ставить секретаря Флорентийской республики. Но, с другой стороны, после того, как мы указали лучшие стороны сочинений Макиавелли, надо сознаться, что другие страны Европы имели полное право горько сетовать на него. Он отрешил частную нравственность от общественной, государственное право от религиозных основ, он поставил высшим законом благо народа, но прибавил к этому правило, приобретшие страшную известность в устах иезуитов, что все средства, ведущие к достижению общественного блага, оправдываются этой целью. Книга о князе сделалась настольной книгой государей XVI столетия, Филиппа II испанского, Екатерины Медичис, Генриха IV французского, пользующегося незаслуженной славой правоты и прямодушия. Екатерина Медичи, 1519-1589 годы, французская королева с 1547 года, жена Генриха II. Генрих IV Бурбон, 1553-1610 годы, король Франции с 1589 года, прежде король Наварский. Филипп II, 1527-1598 годы, испанский король с 1556 года. Можно сказать, что учения Макиавелли отравили, вошли ядовитую примесью в политические идеи XVI столетия. Безнаказанно таких идей и советов нельзя давать народу. Как бы ни велика была цель, безнравственные средства вредят цели. Личность Макиавелли остается в том же уважении, сочинения его исполнены великих достоинств, но все-таки должно сказать, что они оказали влияние, о котором, конечно, не думал Макиавелли. Мы посмотрим теперь на распространение идей античности в других государствах. Еще в начале 15 столетия Германия обратила внимание на движение в Италии. Молодые люди из достаточных, частью из аристократических фамилий, посещали Италию, познакомились с древней образованностью, способами изучать эту образованность и принесли все это на родину. Агрикола, Рудольф Ланге, Буш и другие были во главе этого направления. Агрикола, Георг, настоящая фамилия Бауэр, 1494-1555 годы, немецкий ученый, богослов. Буш, Герман, около 1468-1534 год, немецкий ученый-гуманист. Ланге, Рудольф, 15 век, немецкий гуманист. Здесь не должно забывать, что именно в 15 столетии возникла большая часть немецких университетов. Преподавание в этих университетах было по преимуществу схоластическое. Читались разные отрасли схоластики, богословие на схоластических основах, право каноническое и римское. Об естественных науках, истории и философии не имели понятия. Но в конце 15 столетия в городах являются несколько человек, проникнутых другим направлением, читавших древних писателей, поэтов, историков и силившихся поделиться этим наслаждением с юношеством. Наконец, с этим движением совпадает и распространение книгопечатания. Книги доставать стало легче, новые издания древних писателей распространялись повсюду.